Глава четвертая. Клим не отставал ни на шаг, и Катя чувствовала себя как под конвоем. Но держался он на расстоянии и руки в ход не пускал, что служило весьма сомнительным утешением. Многие успели их увидеть вдвоем, и Катя могла дословно пересказать, что говорилось им вслед особо ярыми представительницами фан-зоны Аверина. «Какую кухню ты предпочитаешь?» – спросил тот. Лишь только они вышли из здания, где офис «Мегаполис Инвеста» занимал 3 этажа. «Свою, 10 квадратных метров». Но вслух она сказала, конечно же, другое. «Клим, я не пойду с тобой ужинать, я спешу домой. А по дороге мне еще нужно зайти в супермаркет. У меня есть 30 минут, максимум 40 минут. Если тебе неудобно разговаривать здесь, вон там есть приличная кофейня». И, не услышав возражений, направилась в указанную сторону. Они выбрали самый дальний столик у окна, и Клим не успел даже как следует усесться, как Катя первой атаковала в лоб. «Говори, что тебе от меня нужно, и я побегу». Сказать, что ей удалось его удивить, это ничего не сказать. Аверин уставился на Катерину с таким видом, будто у нее по всему телу распустились диковинные цветы. Он молчал 2 минуты, а то и 3, и все это время Катя терпеливо ждала. Наконец Аверин родил. «Я вообще-то спросить хотел, почему ты сбежала? Ведь у нас, как мне показалось, все прошло хорошо или нет?» «Просто отлично», — подтвердила Катя. «Мне все понравилось». Клим поерзал и заговорил уже менее уверенно. «Тогда почему? И почему ты назвалась Алисой?» «Это первое, что пришло в голову. Честно, я решила, что ты соврал, и ты не Клим, а, к примеру, Сигизмунд». Покаянно призналась Катерина и поспешно добавила. «Прости, Клим оторопел ее рассматривал». «Хорошо, допустим. А сбежала зачем?» «Я не сбегала. Просто проснулась, поняла, что выспалась. Вызвала такси и уехала». «В разорванном платье и босиком?» Скептически поднял бровь Аверин. «Да, я не смогла найти туфли. Пришлось одолжить твои носки. Конечно, если бы я знала, какие они дорогие, то не посмела бы, но я не знала. Не волнуйся, я завтра принесу они целые и постиранные. А что, девочки, которых ты обычно снимаешь в ночных клубах, сами от тебя не уходят? Ждут, когда ты их выставишь?» Клим сверлил ее пронизывающим взглядом. И Кате казалось, она видит, как у него в голове лихорадочно вращаются шестеренки, ускоряя мыслительный процесс. «Я понял». Он медленно откинулся на спинку стула. И шестеренки существенно замедлили ход. «Я что, орал на весь дом?» «Я стояла под дверью». «Ничего такого, Клим, мне захотелось пить, и я пошла искать тебя. Или кухню». «Я не собиралась подслушивать, так получилось». Клим смотрел в сторону. Его взгляд потяжелел, и теперь заерзала Катя. Он, конечно, прекрасен, когда вот так задумчиво молчит, но время течет, как вода сквозь пальцы. Внезапно обе ее ладошки накрыли крепкие руки. И черные глаза пробуравили в ней несколько отверстий, в которых тут же зажглись огоньки и потекли по венам. «Я ошибся, Катя», — он говорил низко и немного хрипло. Ей вдруг стало тяжело дышать от того, как непривычно прозвучало из его уст ее имя. «Прости меня. Я идиот». Дыхание совсем перехватило. Невозможно, совсем невозможно быть хладнокровной и рассудительной, когда он вот так держит ее руки и топит ее саму в своих бездонных черных озерах. «Я...» Голос сорвался. Меньше всего хотелось заводить старую песню из серии «Я не такая». Она прогнала наметившийся в горле комок и продолжила. «Я ни за что не осталась бы у тебя, если бы сама не захотела. Может, эта погоня так подействовала, может, твой мотоцикл и то, как мы летели там на трассе. Но я тогда уже поняла, что останусь. Я тебя захотела, Клим». Теперь уже она буравила Клима, прожигая в нем дыры. А он вдруг сжал ее пальцы так сильно, что она даже ойкнула и приник к ним губами. «Я потом понял утром, когда проснулся, а тебя не было. Почему ты не высказала мне все сразу, а притворилась, что спишь?» «Сразу я бы не смогла. Я бы разве что физиономию тебе разукрасила. Я потому и убежала назад в спальню, чтобы удержаться и не разбить о тебя что-нибудь». Она покусывала губы, отчаянно надеясь, что ее не выдаст бешено колотящееся сердце. А Клим лишь способствовал этому, осторожно двигаясь губами от кончиков пальцев по ладони к запястью. «Вот и разбила бы, и разукрасила. Сама бы потом и лечила. Зато мне не пришлось бы тебя искать так долго. Где я тебя только не искал, Катенька? Я готов был сам себя избить, когда понял». «Что ты понял?» Она отняла руку и принялась бессознательно тереть ладонь, будто можно было стереть следы его обжигающих поцелуев. «Что ты впервые в Саламандре, и что я ошибся, приняв тебя за одну из приходящих в клуб исключительно ради таких вот близких знакомств», пояснил Клим, и, поймав ее недоумевающий взгляд, улыбнулся. «Туфли, Катя. Девушки, о которых я говорю, никогда не наденут к платью от Элизабеты Франки туфли за $50. «Откуда ты знаешь, сколько они стоят?» – спросила Катя, почувствовав, как кровь приливает к щекам. «Я их нашел в гараже. Ты ценник с подошвы не отклеила». Клим улыбался, ей вдруг стало ужасно обидно. Для нее $50 – хорошие деньги. Пусть он катится со своей баленсиагой хоть в Саламандру, хоть еще куда. Они у меня дома в коробке лежат. Поехали, заберешь. Или хочешь, другие купим. Катя порадовалась, что сидит. Потому что у нее не то что ноги. Все тело стало ватным от того жгучего взгляда, которым Клим сопровождал свое предложение. Она собралась силами и качнула головой. «Нет, Клим, никуда я с тобой не поеду. Мы живем в разных измерениях, да что там, в разных вселенных, и никаким боком вообще не соприкасаемся. Я не хочу иметь никаких дел с такими, как ты. Никогда. Спасибо, насмотрелась». «И что со мной не так?» Взгляд напротив снова потяжелел. «Все так», — поспешила успокоить. «Но не для меня. Вот только скажи, если не затруднит, зачем ты пришел в наш отдел? Тебе-то и зарплата на 7 пар носков максимум». Подумав и посчитав в уме, поправилась. «На 6,5». «А, ты об этом». Аверин облегченно выдохнул и снова сгреб ее руку. «Так бы сразу и сказала. Я не живу там, я снимаю двушку на левом берегу. Это не мой дом, Катенька. Меня друг попросил пожить, пока его не было. Он путешественник, по миру мотается. Сейчас вернулся. Хочешь, я вас познакомлю?» Катя оторопела, пялилась на Аверина, чувствуя теперь, как медленно вращаются шестеренки в ее собственной голове. «Это правда? Он не врет? Он не мажор?» И, не смея выпустить наружу буйную радость, спросила. «Это его клуб? Это он тебя просил о наркотиках узнать?» «Нет, тот другой приятель. Я тебя с ним тоже познакомлю, если хочешь». И наклонился, испепеляя и глазами, и дыханием. «Так что, едем ко мне за туфлями?» «А как ты к нам попал?» Не сдавалась Катя, отодвинувшись как можно дальше и практически став со стеной одним целым. Клим набрал полную грудь воздуха, но материться не стал. «Я искал работу, разослал резюме, мне позвонили из отдела кадров, потом я прошел собеседование у...» Он пощелкал пальцами, силясь вспомнить имя отчества Чистякова. «Этого, как его?» «Короля ночи», — услужливо подсказала Катя. И глаза Клима округлились до размеров кофейных чашек. «Кого?» Она вкратце объяснила. «У Чистякова кличка «Король ночи». Он самый настоящий трудоголический перфекционист, не признающий ни выходных, ни отпусков. Если ты умрешь, тебя похоронят, но ты по какой-то причине понадобишься Чистякову, завтра же будешь сидеть на оперативке, живой, чистенький и причесанный». «Это кто его так наградил?» «Есть у нас один креативный двигатель идей. Прозвище клеит на 1, 2, 3 и прилипает намертво. Помнишь парня, который к нам в лифт подсел? Это Халк». «Тот рыжий дрыщ? А охранника у входа видел? Здоровый такой. Это магистр Йода». Клим навалился своей широкой грудной клеткой на столик и затрясся от смеха. Катя вздохнула. Ржущий Клим представлял собой не менее потрясающее зрелище, чем молчаливый. Катя с удовольствием бы любовалась им вечно. Но позволить себе такую роскошь она не могла. Дома ждали дети. Поэтому пришлось несколько раз стукнуть стонущего от смеха Аверина по спине костяшками пальцев и добавить не очень вежливо. «Я рада, что смогла тебя развеселить, но прости, мне пора. Как-нибудь в другой раз посмеемся». Клим, продолжая смеяться, вытер уголки глаз, поймал ее за руку и покачал головой. «Даже не думай, никуда ты не пойдешь. Ты в самом деле решила, что я столько искал тебя, нашел и теперь позволю так просто уйти? Я повторюсь, я ошибся в тебе. И подумать не мог, что ты так въелась мне в мозг. Поехали ко мне, Катя». Клим смотрел на нее с недоумением, которое быстро сменилось недоверием. Он крепче сжал ей руку и спросил опасно вкрадчивым голосом. «Скажи честно, ты обо мне вспоминала?» «Поначалу да, вспоминала». На самом деле она думала о нем сутки напролет. Иногда во сне видела, но говорить об этом и не подумала бы. Обойдется. «А потом мне стало не до тебя. Извини». Катя виновато двинула плечами. В небе напротив начали сгущаться тучи. Но она говорила правду. После того, как над Митсубиси, в котором ехали ее старшая сестра, Алла с мужем Ильей, сомкнулись речные воды, ей в самом деле больше стало не до Клима. Он остался в прошлой жизни, счастливый и солнечный. А в новой жизни у Кати были так и не пришедшая в себя мать, Матвей с Ванькой, которые уже начинали называть ее мамой, хоть и через раз, и новое руководство, уверенное, что работники с детьми – это ненужный балласт для компании. И как Катя ни старалась, вписать Аверина не получалось никуда при всем ее желании. Но не было ему места в таком раскладе. Она рассматривала сидящего напротив нахмурившегося мужчину. И где-то в самом дальнем уголке души несмело шевельнулось отчаянное сожаление, что больше не повторится та сумасбродная и безрассудная ночь, когда они оба не думали ни о приличиях, ни об условностях, а просто упивались друг другом, забив на весь мир. В голове предательски зашептал тоненький голосок. «Да поедь, Кать, всего один раз. Ну что изменится? У вас что так, ничего не получится. Но одну ночь для себя ты разве не заслужила? Позвони Людмиле Григорьевне, пообещай двойные сверхурочные, пусть переночует с детьми. Всего одна ночь, последняя. Ты же сама этого хочешь». Катя решительно отдернула руку и посмотрела на Клима прямым и ясным взглядом. «Ты ничего не слыхала о корпоративной этике? Мы с тобой сотрудники, Аверин. Работаем в одном коллективе. Так что ехать к тебе нам совершенно незачем. И вообще...» Зазвучал сигнал вызова. Катя взглянула на экран, и сердце провалилось вниз. Звонила няня. Но стоило ей бросить отрывистое «да», в трубке раздался забавный лепет. И губы сами расплылись в улыбке. Малыши соскучились, и Людмила Григорьевна милостиво одолжила свой телефон. Или ребята сами его стащили. Такое тоже случалось. И теперь из динамика до нее доносилось серьезное пыхтение, по которому она безошибочно определила Матвея. Матвейчик был во всем старшим, и если Ванька любил, чтобы его тискали и баловали, то старший брат больше всего ценил равенство и весь раздувался от гордости, когда Катя говорила с ним, как со взрослым. «Привет, котенок!» Она постаралась, чтобы прозвучало достаточно ласково, но не умильно, потому что Матвею это не нравилось. И услышала, как радостно залепетал на своем малышачьем языке мальчик, периодически вставляя «Катя». «Я уже еду домой, скоро буду. Что тебе купить вкусненького?» Матвей перечислял, что ему хочется. Катя терпеливо вслушивалась, хоть и понимала через раз. Между тем, напротив, в небе тучи все сгущались и сгущались, наползая на ее территорию и угрожая обрушиться шквалом и грозой. Наконец она пообещала мальчику купить в супермаркете булочки с изюмом и йогурт, и, сказав на прощание «Жди меня, котеночек», отняла от уха телефон. Продолжая улыбаться, подняла глаза на Клима и обмерла. Перед ней сидел совсем незнакомый человек с сомкнувшимися над переносицей бровями и поджатыми губами, а его глаза были полны такой дикой ярости, что Катя невольно отшатнулась. «Если бы меня назвали котенком, я бы застрелился», — отрывисто сказал Аверин. Казалось, у него даже голос изменился. Стал резче, злее. И Катя поняла, что его прямо захлестывает бешенство. «А если бы котеночком, то сразу бы и сдох». Он встал и с силой задвинул за собой стул, так что под Катей задрожал пол. Направился было к выходу, но в последний момент приостановился и бросил через плечо, зло сверкнув глазами. «Твои пафосные заявления о корпоративной этике звучат как издевка. Ты могла просто Сказать, что не одна. Этого было вполне достаточно. Мне ни к чему подержанный автомобиль. Я всегда предпочту взять новый из салона». Развернулся и зашагал к выходу. Катя с трудом подавила порыв схватить его за руку, удержать, объяснить, что у нее никого нет, и это ей звонил сын? Она никак не привыкнет к тому, что у нее теперь есть сыновья, целых двое. Ей в первую очередь следует заботиться о них, и такой самовлюбленный сноб, как Аверин, первым исчезнет с ее орбиты с космической скоростью, лишь только узнает о мальчишках. Она очень правильно сделала, что промолчала. Она смотрела на удаляющуюся спину в кожаной косухе. А сердце ворочалось и ныло от тоскливого осознания, что теперь уже точно между ними все кончено. Нестерпимо хотелось обвить эту спину руками, вновь почувствовать под ладонями твердые мышцы пресса, уткнуться носом в пахнущую шею и слиться в одно целое с байком, Климом и ночным шоссе. Следует смириться с тем, что с Авериным ей ничего не светит. И если бы можно было его больше никогда не видеть, было бы не в пример легче. Катя грустно проследила, как Клим вышел из кофейни и двинулся в сторону паркинга. Она еще немного посидела, собираясь силами. Она и сама не ожидала, что отказать Аверину будет так тяжело. Ей словно отдирать его от себя приходилось. Как он там сказал? Въелась в мозг? Значит, он въелся ей прямо в душу. Убедившись, что Клим скрылся из виду, встала и направилась к двери, дав себе твердое обещание больше не думать и не вспоминать об Аверине. Но в ушах продолжало звучать презрительное: «Я предпочту взять из салона новый».